Глава 8. Добравшись до дома, если считать домом квартиру, выделенную снабу наркоматом обороны, я оценил, где мне предстояло провести некоторое время, покуда высокое руководство не решит, как со мной быть. Сразу от входной двери почувствовался нежилой дух помещения. Нет, вы не подумайте чего. Все было чисто и аккуратно, даже пылинки не наблюдалось. Видать, убирает кто. Но чувствовалось, что в этой квартире жильцы появляются лишь от случая к случаю и постоянно не живут. Ну что ж, хоромы вполне себе в духе сталинского ампира. Просторные 4 комнаты с вычурной лепниной под потолком, большая столовая, кабинет, 2 спальни и огромная кухня, так что есть где развернуться. Вся мебель солидная, тяжелая, из темного дерева. В общем, на века делалось. Больше всего меня умилил расположенный возле стены в гостиной массивный кожаный диван с высокой спинкой, выполненный в стиле каретной стяжки. Круглые подлокотники, а над самой головой полочка со встроенными в нее часами. Вот один в один, как у родителей моей благоверной. Я украдкой смахнул слезу, чтобы командир не заметил. А то опять заведет свою шарманку в сентиментальном старичье. А не такой уж я и сентиментальный. Я шмыгнул носом, прогоняя слезливое настроение. А вдруг, если предположения Владимира Никитича подтвердятся, и я действительно молодею, может, к 46-му году я успею прийти хоть какую-никакую норму, если, конечно, раньше не отдам концы? Ой, наш, как-никак, и удастся ли мне выжить? Так, все, хватит об этом. Делай, что должно, и будь, что будет. А там поглядим, посмотрим. Даже вернувшись в квартиру, Осноб от чего-то не находил себе места. Но не шел у него из головы разговор с историком Шильдкнехтом. Вот не шел и все тут. Не складывалось у командира мозаика. Хоттабыч, ну ты сам посуди. Командир мерил гостиную, нервно мечась из угла в угол. Как можно было пропустить такой редкий дар? Это же настоящее головотяпство или вредительство, что много хуже. Надо взглянуть на личное дело этого Вильяма Карловича и выяснить, какой, сука, недоделок курировал этого немца. И кто характеристики писал, рекомендации давал. А ведь он реально должен был 10 кругов ада пройти. Их 9. Ненавязчиво поправил меня Осноб, если мы о кругах Данте. Ах да, извини, запамятовал. Отмахнулся я от командира. Не суть, на каком из 9 или 10 кругов нам с тобой черти будут пятки прижигать. Но то, что проверять этого нашего старичка, должны были со всей тщательностью, продолжал Осноб. Бесспорно, это же силовое отделение военного училища, а не пансионат благородных девиц. Командир подошел к телефону и принялся куда-то названивать. Я же тем временем продолжал постепенно осматриваться. То, что в квартире кто-то постоянно наводил порядок, сомнению не подвергалось. Слишком уж все вокруг чисто и опрятно. И навряд ли это делает сам Петров. Чтобы навести идеальный блеск в таких вот апартаментах, нужно не слабо так заморочиться и потратить кучу времени, которого Осноба нет. На кухне обнаружил стоящую на плите кастрюльку, еще с теплыми макаронами по-флотски, и нарезанный свежий хлеб, накрытый полотенцем с вышитыми петухами. Похоже, что за всем этим следит приходящая домработница, иначе когда бы еще командир еще и пожрать успел приготовить? Мы с ним все это время вместе были. Ну, разве что, когда он мне за одеждой гонял. «Ты это Хоттабыч?» Петров, поговорив по телефону, появился на кухне. «Если отобедать хочешь, не стесняйся». «Да я как-то не голоден», — мотнул я головой. «Профессор у больничка от пуза накормил, а вечером у Карловича на званом ужине оторвемся. Вот уж будет у нас праздник живота». «Не выходит у меня этот твой Карлович из головы», — признался Осноб. «Такое вот мерзкое ощущение, что нечисто здесь». «Все может быть», — я покивал головой. Чему-чему, а профессиональному нюху командира я безраздельно доверял. Он иногда в самых обыденных вещах такое подмечал, что я просто диву давался. И, как ни странно, в большинстве случаев оказывался прав. Осечки тоже, конечно, случались, но их было мало. «Я озадачил пару человечков», — произнес Осноб, — «чтобы их покопались как следует в этом деле. Чтобы придрались и проверили, к сомнению, каждую букву и каждое слово в этом деле. Думаю, ближе к вечеру, перед приходом к этому милому дедушке-историку, какая-никакая информация пройдет». Информация действительно прошла. В деле поволжского немца Шильдкнехта Вильяма Карловича, датированного 37-м годом, ни словом, ни полусловом, не упоминался его уникальный дар тератоморфа, а вместо этого был указан самый низший класс медика. Некий лейтенант Синицын, мозголом из НКВД, проводивший согласно предоставленным документам ментального воздействия на историка, был на данный момент недоступен. С самого начала войны он считался без вести пропавшим. Именно тот же Синицын, уже старший лейтенант, в 1939 году проводил собеседование с Шилькнехтом при устройстве старичка преподавателем в силовое отделение училища. «Не нравится мне все это», – ворчал Снап. «Дар не определил, без вести пропал». «Война, Петрович», – напомнил я командиру. «С каждым может приключиться». Но Снап не успокоился, и какими-то обходными путями, поскольку от училища не осталось камня на камне, сумел выйти, сидя на телефоне, и на генерал-майора Младенцева. Но подробнейшим образом расспросив его, Петров так и не пришел ни к какому выводу. Семен Иванович характеризовал историка только с положительной стороны, и ни о каком, тем более уникальном даре, тоже ничего не слыхивал. «Да мне и слышать ничего не надо», – заявил трубка генерал. «У меня на него целое досье. Ваши же, кстати, конторы и проверены». «Да знаем мы таких проверяльщиков», – буркнул Снап. «За ними глаз да глаз». «Ох, и подкузьмил ты мне, Петр Петрович, со своим перезрелым курсантом». Не выдержал Младенцев и сурово попенял командиру. «Все, что нажито непосильным трудом, в одночасье развалить». «Командир», – ткнул я Снаба в бок, припомнив некую деталь моего обучения. «Спроси, как нам старшего наставника Болдыря найти». «Слушай, Семен Иванович», — понятнее кивнул Петров, «а как бы мне с твоим старшим наставником Болдырем поговорить? И есть у меня к нему пара вопросов». «Так это нет его сейчас в Москве. После того, как твой всесильный старичок все развалил, я Никанору Фомичу недельный отпуск выправил. У него мать-старушка совсем плоха. А пока нам новое место под училище не выделят, тут и делать-то особо нечего. И курсантов тоже по домам, кроме...» И из трубки донесся такой сочный мат, что Снап его подальше от уха отодвинул, чтобы слюной не забрызгало. «Спроси еще», — пользуясь моментом, шепнул я. «Он сам Болдыря отправил или...» Дослушав матюки до конца, Снап вновь поднес трубку к уху и спросил генерала. «Понимаю, Семен Иванович, какой для тебя это удар. Только я вот еще что хотел спросить. Ты Болдыря сам в отпуск отправил или он напросился?» «Я давно об этом думал», — как-то неуверенно произнес генерал. «Значит, все-таки напросился», – констатировал Снап. «Да какая разница, Петр Петрович?» – послышался из динамика густой баск Младенцева. «Ему все равно сейчас заняться нечем. Так пусть лучше больную матушку проведает, потом не до того будет». «Спасибо, Семен Иванович, сильно помог». «Не стал расстраивать Младенцева, Петр Петрович». «И тебе, Петр Петрович, не хворать». «Попрощался генерал-майор». «Этому твоему потрясателю земели московской тоже привет передавай. Такой дар у него точно родине пригодится». Снап положил трубку и вопросительно уставился на меня. «Колись, старый, чего рожа такая ехидная и довольная? Словно втихаря цельный пуд меда в одно рыло выхлебал». «Я тут один моментик такой припомнил». Я сообщил ему, а после в красках рассказал, как доцент-историк одним мановением руки зарастил рот курсанту Толоконникову. «Это я уже слышал», – кивнул Снап. «А Болдырь-то здесь каким боком вписался?» «Ха, а каким?» «В процессе экзекуции курсанта Толоконникова в класс заглядывал старший наставник Болдырь. А у него все это непотребство никаких вопросов не вызвало». «Понимаешь, товарищ Снап?» «Кажется, понимаю. Он знал о его даре». «В яблочко». Я громко хлопнул ладоши. Никто не знал, ни НКВД, ни начальник училища. А Болдырь знал. Он даже в лице ни на грамм не изменился. Хотя был бы должен. «И этот его скоропостижный отъезд», — резюмировал Петров. «Все это очень странно и непонятно. А возможно, все это лишь цепь случайностей». «Слишком много случайностей на один квадратный сантиметр», — покачал головой Снап. «А когда их так много, обязательно жди беды». «Но мы же, кажется, из этого не откажемся, от вкусной жрачки», — недовольно поинтересовался я. «Зачем?» — удивился Снап. «Это нам только на руку. Изучим ситуацию изнутри». «Ты только раньше времени-то не барагось, командир», – попросил я Петрова. «Пусть он для начала мне новые зубы вырастет, а потом уже и начинай свои скандалы, интриги и расследования. Еще прошу, учитывай такой момент, что Вильям Карлович совсем не повинен во всех тех грехах, в которых мы его тут заочно с тобой приговорили. Он, в общем-то, отличный дедок». А то мы порешили. Время за этими умозрительными выкладками пролетело незаметно. Пора было ехать в гостеприимной семейке Шилькнехтов. Движения на дорогах нынешней столицы практически не было, поэтому до указанного историком адреса мы долетели практически в мгновение ока. Едва мы только зашли в подъезд, дверь кабинета квартиры доцента, расположенная на первом этаже двухэтажного дома, распахнулась. Словно радушный хозяин с нетерпением ждал этого момента, поглядывая в окно, выходящего во двор. Видимо, так он нас и высмотрел. Гасан Хаттабович, Петр Петрович!» Встретил нас на пороге квартиры Вильям Карлович широкой лучезарной улыбкой во все 32, или сколько там их у него осталось. Он еще бы в косоворотке с хлебом солью выперся. Вот была бы умора. А Шилькнех немец, поэтому мимо. Я хоть и не против гостеприимства, но надо же меру знать. И пусть, как он считает, я для него столько всего сделал, но зачем же так прогибаться? И неожиданно широкая улыбка немца показалась мне насквозь фальшивой, а блестящие маслянистые глазки сверкали презрением и настоящей ненавистью. Я даже головой помотал, чтобы отогнать подальше это наваждение. Вот что значит весь вечер подозревать человека во всех смертных грехах. Поневоле всякая фигня мерещиться будет. Наваждение отступило, и Вильям Карлович вновь превратился в того самого добродушного престарелого доцента, с которым я познакомился в училище, и который меня тогда здорово выручил. «Проходите, гости дорогие», – провозгласил старичок, когда мы добрались по небольшой лестнице до его дверей. «Мы вас заждались уже». «Вильям Карлович», – я тоже улыбнулся. Ну, как я мог так на него плохо подумать? Пожал его протянутые ко мне руки и прошел в квартиру. «Мы вроде как и не опоздали». «Да-да, я знаю». Мелко закивал седенькой головешкой старичок, пропуская мимо себя с набой, закрывая нам дверь. «Ну уж, так не терпится отблагодарить вас, Гасан Хаттабыч. Ведь вы мне, можно сказать, второе дыхание открыли. Вернули веру в себя. Выходит, и старый Вильям еще на что-то годится». «Вы меня перехвалили, Вильям Карлович». «Позвольте, совсем нет». Шилькнехт принял нас со снабом головные уборы и водрузил их на полку в прихожей. «Сколько я для вас сделаю, всего будет мало. Я сегодня только один день. Ох, нет, я старая калоша, я ведь теперь и чужие тайны хранить должен. Своих, так сказать, пациентов, этому прошу простить. Кстати, Гасан Хаттабыч, не желаете перед ужином попробовать процедуру?» «Это вы в зубах, Вильям Карлович?» С надеждой спросил я. «Уж очень меня в последнее время напрягали эти самые чертовые зубы. Десна совсем распухли, терпеть собственные квакушки стало совсем невыносимо». «Совершенно верно, мой друг», — обрадовал меня Шилькнехт. «Так вы не против?» «Просто мечтаю об этом», — честно признался я. «Вот уже последних лет 30». «Тогда пройдемте в мой кабинет», — пригласил меня доцент. «К тому же это недолго и не больно. Силас». «А мне можно посмотреть?» – напросился Петров. «Конечно. Не вижу в этом никаких препятствий», – расшаркался немец. «Но это совсем неинтересная и незрелищая операция. Но если вам угодно...» Мы прошли в маленький кабинет доцента-историка. Даже невооруженным взглядом было видно, что кабинет был в срочном порядке, переоборудован из обычного в такую смотровую, как у медиков. «У меня тут несколько тесновато», – смущенно произнес новоявленный практикующий силовик тератоморф. «Но это долго времени не займет». Он быстрым движением сдвинул в сторону деревянный каркас ширмы, за которой, видимо, должны раздеваться особы женского пола. «Теперь точно поместимся». Усадив меня на табурет, поставленный рядом со столом, за которым с донельзя глупым видом уселся наш кудесник Вильям Карлович, произнес: «Выньте изо рта ваши протезы, Гасан Хаттабыч. Они вам больше не понадобятся». Его бы слова да богу в уши. Как же я мечтаю от них избавиться. А Снап, не ставший заходить в маленькое помещение кабинета, застыл у раскрытой двери, привалившись к косяку. Его тоже интересовало происходящее в кабинете действо с сугубо профессиональной стороны. Я вынул протезы и, зажав их в ладони, приготовился ждать чуда. И оно случилось, но настолько незаметно и буднично, что на первых секундах я его даже не заметил, поскольку все происходящее было абсолютно безболезненно. Да я даже рот не открывал. Раз, престарелый силовик-окутник положил свою сухую прохладную ладошку, пахнущую от чего-то валерьянкой, на мой сморщенный рот. Я даже не увидел потока силы. Видимо, тактильным контактом силовик компенсировал свой невеликий дар. Мои голые десна вдруг сильно зазудели, а во рту неожиданно стало тесно. Вильям Карлович подернул руку, а я провел языком по деснам. «Черт возьми!» Не сдержал я изумленного восклика и полез в рот пальцами. Они были. Представляете, все мои потерянные десятилетия назад зубы были на своих законных местах. Я подскочил с места и кинулся к большому зеркалу, подвешенному к стене. Причем, судя по выгоревшим пятнам на обоих и темным местам, здесь когда-то стоял шкаф, который лишь недавно убрали, а на его место поместили большое зеркало. Видимо, для таких вот ошеломленных эффектом проявлений силы пациентов, как я разглядывал свои новые зубы в зеркало, открыв рот. неверяще щупал их пальцами, пытаясь раскачивать. Но они сидели как влитые. Это были настоящие живые зубы мои. Причем попутно Вильям Карлович каким-то образом умудрился залечить и ранку на нижней челюсти там, где намечалось два резца. Это его преобразование живых тканей, тератоформизм – убойная штука. Если пораскинуть мозгами, можно такие штуки отшебучивать. А ведь прав оказался Снап. Но не мог же такой уникальный дар просто так затеряться, без веских на то причин. Здесь явно попахивает чем-то нехорошим. Нужно держать в ухо востро, хотя, возможно, у нас с командиром обычная профессиональная трансформация и паранойя. Во всех видеть потенциального врага. Вильям Карлович, вы просто кудесник. Прогнав из головы черные мысли, я натянул на лицо добродушную улыбку. А мне и стараться сильно-то не надо было. Я был на седьмом небе от счастья. Кто пользовался вставными зубными протезами, меня прекрасно поймет. Ой, да, ладно. Смущенно отмахнулся от меня доцент. Пойдемте лучше к столу, иначе моя супруга Изольда Робертовна нас всех отчитает под первое число. Изольда Робертовна оказалась милейшей старушкой под стать своему мужу, сохранившей даже фигуру к своим солидным годам. «Какие же вы мальчишки гадкие!» Весело смеясь произнесла она, когда мы появились в гостиной, где был накрыт стол. «Пока в свои игрушки не наиграетесь, о женщинах даже и не вспомните». «Изольда Робертовна, я подошел к супруге Шильдкнехта и взял ее ладонь, уже растерявшую свое былое изящество в свои руки. Вы уж простите нас, старых дураков». Я слегка наклонился и поднес ее ладонь к своему лицу и легко приложился к тыльной ее стороне губами. «Разрешите представиться, Гасан Хаттабович Абдурахманов». «А, какие у вас хорошие манеры, Гасан Хаттабович», – польщенно произнесла старушка. «Мне Вильям Карлович о вас много рассказывал, да что там прямо все уши прожужжал. На самом деле все мы и вся наша семья вам очень благодарны». «Стоит благодарностей». Я ответно расшаркался. «Позвольте представить вам и моего родственника, правда дальнего, Петров Петр Петрович. Прошу любить и жаловать». А Снап почтительно склонил голову. «Так что же мы стоим?» Засуетилась Изольда Робертовна. «Прошу к столу». «А где же все остальные?» Полюбопытствовал я, пробегаясь глазами по фотографиям семейства, которым были увешаны все стены гостиной. «Мы сняли маленький домик в Подмосковье», сообщила супруга доцента. «Природа, свежий воздух для внуков, а на ужин должен прийти лишь наш младший сын Георгий. Он что-то задерживается». Пока мы говорили, я успел рассмотреть все те разносолы, которыми нас собирались почивать шильдкнехты. И я должен сказать, что продуктовый набор, находящийся перед нами, внушал. Вильям Карлович, наверное, потратил на него целое состояние. Ибо для военного времени это было не просто роскошно, а непередаваемо роскошно. И мясо, и рыба, и соленье копченье. Да и даже не буду всего перечислять, а то слюной захлебнусь. Не успели мы сесть, как во входную дверь кто-то постучал. И через секунду нас уже знакомили с одним из сыновей Вильяма Карловича, оказавшимся приятным на вид, светловолосым мужчиной лет 40. «На что, товарищи?» «В предвкушении, потирая руки», — произнес доцент. «Прошу за стол». Мы расселись, меня усадили во главу стола, как какого-то свадебного генерала, а Снаба по правой руку, напротив него Георгий, а супруги уселись вместе с другой стороны стола, напротив вашего покорного слуги. Едва я удобно расслабился в массивном дубовом кресле, предвкушение вкусной еды, мир неожиданно моргнул и исказился странным образом. Толстые подлокотники моего кресла ожили, и превратившись в толстых ядовитых змей, которые неподвижно зафиксировали мои руки и притянули мое тело к спинке кресла. «Что за хрень тут творится?» – непонимающе воскликнул я, дергаясь и бросая взгляд на Снаба. Но он тоже находился не в лучшем положении.